вторая волна обращений вследствие социальных и экономических притеснений и результатов диспута в Тартусе. В 1408 году в королевстве Кастилия был опубликован особый закон, запрещающий евреям откуп налогов и любую службу при королевском дворе. Этот факт свидетельствует об усилении антиеврейских настроений. Объясняется это, быть может, и тем, что Хуан II, годы жизни 1406-1454, взошедший на престол после смерти Энрике III в 1406 году, был еще младенцем, и королевская власть была ослаблена. Высшие церковники, такие как Пабло де Санта-Мария, епископ Бургаса, бывший также королевским канцлером, получили большое влияние на высшую власть, которая все больше и больше прислушивалась к их советам насчет того, как привести евреев к обращению в христианство. Прибытие в Кастилию Висенте Феррера способствовало укреплению таких тенденций. Его влияние стало решающим. Этот доминиканский монах из Валенсии стал главным пропагандистом обращения евреев. В начале второго десятилетия XV века он разъезжал по городам и весям Кастильского королевства, произнося множество проповедей. Иногда он проповедовал в синагогах перед еврейской публикой, которая в соответствии с королевскими указами обязана была слушать его. На этом Висенте Феррер не успокоился, пытаясь убедить центральную власть занять еще более жесткую позицию по отношению к евреям и усиленным давлением привести их в лоно христианства. В ряде городов евреи были вынуждены покинуть свои кварталы и переехать на самые бедные и заброшенные окраины. Влияние Висенте Феррера оказалось определяющим и в формулировке законов, принятых в Вальядолиде в начале 1412 года. Эти законы должны были полностью разрушить те основы, на которых строилось еврейское существование в Кастилии. Правда, в законах Вальядолида говорилось не только о евреях, но и о мусульманах, чтобы христиане, верующие в святую католическую веру, не были по ошибке соблазнены через контакт и беседу с неверующими. Но на деле они были главным образом нацелены на еврейское меньшинство. Целью их было отделить евреев от христианского населения, предотвратить все возможные социальные и экономические контакты между евреями и обществом большинства и заключить их в отдельных кварталах. Им было приказано появляться только в скромной одежде, запрещалось брить бороду, а также именоваться почетным титулом «Дон». Каждого, кто нарушит эти законы, ждало наказание в 100 палочных ударов. Экономические притеснения были еще строже. Евреям запрещалось не только занимать должности на королевской службе, такие как аль-мушарифы, сборщики налогов, управляющие и откупщики, но и продавать христианам продукты питания и одежду. В сущности, закон стремился не допустить никакой деятельности евреев, обслуживающей христианское население. Особый параграф закона повелевал прекратить все социальные контакты между христианами и евреями или мусульманами и запрещал представителям этих двух меньшинств нанимать христианских слуг или работников, а также христианских кормилец. От этих законов сильно пострадали самые основы еврейской автономии. Даже споры евреев между собой были переданы на суд христианских алькальдов, королевских чиновников, наделенных судебной властью, хотя те и должны были судить их по еврейским законам. Сильно ограничена была и свобода передвижения евреев. Им был запрещен выезд из королевства или переезд в имение знати. Столь драконовское законодательство невозможно было воплотить в действительность. Окончательная редакция этих законов, опубликованная в середине того же года в Сифуэнтесе, была более умеренной. Евреям была возвращена автономия и свобода передвижения, и частично отменены экономические ограничения. Однако не был отменен указ о переселении евреев в отдельные кварталы. В силе оставались и запреты на службу при королевском дворе и на откуп налогов. Цель этих законов была достаточно ясна как в жесткой, так и в более умеренной формулировке. Создать тяжелые социальные и экономические условия, сделав повседневную жизнь евреев невыносимой, чтобы таким образом заставить их перейти в христианство. В обеих версиях этого законодательства повторяются предостережения евреям и мусульманам не препятствовать тем из них, которые захотят принять христианство. В королевстве Арагон подобными же мотивами руководствовались организаторы диспута в Тартусе 1413-1414 годы. Это был величайший из средневековых теологических публичных диспутов между евреями и христианами. Выкрест Иероним де Санкта Фиде, то есть упомянутый уже Йошуа Алорке, перешедший под влиянием Висенте Феррера в христианство, взял на себя организацию диспута, сам представлял на нем христианскую позицию и делал это с большой изощренностью и ревностью в вере. Папа Бенедикт XIII, двор которого по причине тогдашнего раскола церкви находился в Авиньоне, дал диспуту в Тартусе официальную поддержку. Именно Бенедикт в конце 1412 года приказал общинам Арагонского королевства прислать своих ученых, чтобы они представляли иудаизм на диспуте в Тартусе и отвечали на вопросы Иеронима. Папа, естественно, стремился, чтобы стороны теологического диспута участвовали на равных. Но атмосфера в Тартусе была далека от той, что царила на диспуте в 1263 году в соседней Барселоне между Рамбаном и выкрестом Пабло Христиане в присутствии короля Хайме I. С тех пор положение евреев в Арагоне резко изменилось, и былая их уверенность в своем будущем сильно пошатнулась. Авторитетные еврейские мудрецы, участники диспута в Тартусе, раби Захария Алеви, раби Матитьяо Айцхари, раби Йосеф Альба, раби Аструк Алеви и другие не могли успешно отражать атаки Иеронима, который весьма тщательно продумал свои аргументы. Иероним поставил себе цель продемонстрировать, что догматы христианской веры могут быть доказаны с помощью самой талмудической литературы. Диспут продолжался с перерывами почти два года, с 7 февраля 1413 года до ноября 1414. В течение всего этого времени еврейская делегация подвергалась тяжелейшему психологическому давлению. Аргументы Иеронима повергли их в глубокое смятение, так как Выкрест из Альканиса был знатоком талмудической литературы и строил свои аргументы на цитатах из Мидрашей. Кроме того, еврейским представителям приходилось воздерживаться от любого выражения или довода, которые могли быть истолкованы как нападение на христианство или его критика. Сам факт, что Выкрест жонглирует мидрашами, которые в его устах как будто подтверждают, что Мессия уже пришел, поверг в уныние не только еврейскую делегацию, но и все еврейство Арагона. На протяжении всего диспута евреи питались всяческими слухами о поражении своих представителей, виднейших еврейских мудрецов той эпохи. Диспут в Тартусе и упомянутый выше марафон проповеди Висенте Феррера вызвали новую волну обращений. Некоторые считают, что она не уступала первой по масштабам. На этот раз, как в Кастилии, так и в Арагоне, речь шла об обращении не насильственном, но в результате социального и психологического давления, достигнувшего апогея в период диспута в Тартусе. Некоторых толкнуло христианство чувство отчаяния и бессилия. Однако немало было и таких, которые толковали победу христианства как знак его превосходства над иудаизмом. Вместе с «Конверсос» со времен погромов 1391 года эти новые выкресты сильно увеличили численность христиан еврейского происхождения, вместе с тем сообщив особые черты этой группе, теперь уже не состоявшей исключительно из маранов, изменившим своей вере под физическим давлением. Были ли выкресты второй волны насильственно крещенными? Какие моменты могли вызвать трения между выкрестами первой и второй волны обращений? Среди новых выкрестов многие были из элитных еврейских семей Арагона, чье обращение подорвало уверенность в себе еврейского населения в целом. В начале 1414 года крестились многие члены семьи де ла Кабалерия, одной из знатнейших семей испанского еврейства. Некоторые из них сразу получили должности и посты, которые не могли получить, оставаясь евреями. Фернандо де ла Кабалерия был назначен советником и казначением короля Арагона. Дон Гонсало, ранее Видаль де ла Кабалерия, также получил службу в финансовом управлении Арагона. По тому же пути пошли многие другие, добившиеся за весьма короткое время после обращения такой карьеры и таких почестей, которых никогда не могли бы добиться в качестве евреев. Перед самыми талантливыми из них, получившими гуманитарное образование, открывались государственные и дипломатические должности. Немало было и тех, кто становились служителями церкви и получали высшие должности в католической иерархии. Виднейшими из них были члены семьи Санта-Мария. В конце концов, тяжелейшему давлению, оказанному на еврейство Арагона диспутом в Тартусе и активностью Висенте Феррера, поддался и сам магистр Острук Римух, тот врач из Фраги, который в 1391 году написал послание, ободряющее тех, кто сохранили верность еврейству. В 1414 году он вместе со своим сыном принял христианство, взяв имя Франциск де Сан-Хорди. Сделав этот решающий шаг и перечеркнув свое прошлое, он стал пламенным пропагандистом крещения и обратил многих своих родных и близких. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить, что некоторые выкресты, подобно Пабло де Санта-Мария, Иеронимо де Санкта-Фиде и Франциско де Сант-Хорди, становились яростными борцами с иудаизмом и активными сторонниками обращения в христианство? Новообращенный Франциско де Сан-Хорди опубликовал полемическое сочинение в форме послания молодому еврею по имени Шеалтиэль Банафус, в котором убеждал последовать своему примеру. Это сочинение – симптом идеологического переворота в сознании многих евреев, которые еще за поколения до этого защищали свою веру и религию, пока не уступили напору извне. Ниже приводится небольшой отрывок из этого послания. «Но поскольку оставил ты народ свой, дом Яакова, сердцем неисцелимым и лукавым, сухим и заплесневелым, вошли в дом твой, и собрались там люди пустые и своевольные. Пришли пропавшие, евреи несчастные, пасущие ветер и гоняющиеся за ветром восточным. И забыл ты Бога, создавшего тебя, который человеком стал, как один из нас, на некоторое время, обрекшего душу свою на смерть, дабы отменить зло праотца твоего согрешившего, а мы и земля наша в рабстве». Ведь поистине, если бы не страх Исаака со мною, не он ли, отец твой, обретший тебя, что был в Текоа, я даже убил бы тебя, а ее оставил бы живою, дабы дать ей ходить между сими стоящими здесь. Сверни, присядь здесь и будь подобен серне. Троекратно провозглашающий святость Господа, закон заповедовал нам Моисей и наследие, что освобождает узников от оков, поселяет одиноких в доме. Объясните помещенный выше отрывок. Какими выражениями выкрест описывает евреев? Как правило, называют этими словами еврейские полемисты в своих сочинениях? И чем можно объяснить такое использование этих терминов Франциском? Итак, выясняется, что в Испании XV века группа маранов имела весьма разнородный характер. В нее входили насильственно обращенные во время погромов 1391 года, но также и те, кто перешел в христианство по собственному выбору, пусть под социальным и психологическим давлением, либо из-за ужесточения антиеврейской политики в Кастилии во время деятельности Висенте Феррера, либо в результате постигшего их духовного кризиса, особенно сказавшегося в Арагоне после диспута в Тартусе. Евреи продолжали переходить в христианство и позже, на протяжении всего XV века. Королевский указ об их изгнании, изданный в 1492 году, привел к новому массовому обращению евреев, которые предпочли крещение тяготам выезда из Испании. Но хотя причины и обстоятельства обращения в христианство были разные, а иногда одновременно действовали несколько причин, все же крещенные по принуждению – и те, кто крестился добровольно по своей инициативе, составляли одну этническую группу. Общие исторические и религиозные корни во многом определяли их сознание и влияли на самоидентификацию. Трудно было разрушить их социальные и культурные отличия от христианского большинства. Но самое главное, общество, которое должно было их принять, относило их к одной группе, невзирая на оттенки. Надо помнить, что социально-историческая реальность, окружавшая маранов и новых христиан, то есть христиане нехристианского происхождения, в Испании позднего Средневековья была динамичной, все время меняющейся, поэтому в силу жизненных обстоятельств и личных или семейных причин некоторые мараны, в конце концов превратились в христиан по доброй воле. Если не сами они, то их потомки. Разумеется, бывало, что и добровольные или убежденные выкресты тайно возвращались к соблюдению отеческих традиций, или же их потомки вновь открывали для себя иудаизм. В каких обстоятельствах насильственно крещенный еврей мог превратиться в убежденного христианина? В каких условиях выкрест по собственному выбору мог стать христианином по принуждению, старающимся сохранить связь с еврейским наследием? Так или иначе, в первые полвека после погромов 1391 года крещенные евреи прошли социальную и духовную метаморфозу беспримерных для еврейского средневековья общества масштабов. Десятки тысяч евреев изменили свою религию, имя и язык, были оторваны от еврейского мира и усвоили новые правила мышления и поведения. Некоторые сделали это, стремясь приспособиться к новой действительности. Другие желали ассимиляции. Постарайтесь объяснить разницу между приспособлением и ассимиляцией. Какое поведение маранов можно истолковать как приспособление и какое как ассимиляцию? У насильственно крещенных евреев, не потерявших духовной связи с иудаизмом и продолжавших тайно соблюдать еврейские заповеди и обряды, вышеупомянутые метаморфозы вызваны были приспособлением к независящим от них обстоятельствам. Образ жизни их изменился в основном внешне. Их целью было соответствовать новым условиям, оправдать ожидания христиан, чтобы уцелеть, пока не утихнет ярость погромщиков и можно будет так или иначе вернуться к религии отцов. Они ходили в церковь, отправляли христианские обряды, выглядели истыми католиками и старались доказать христианам, что вырвали иудаизм из своего сердца. Понятно, что у обратившихся в христианство искренне эти метаморфозы определялись сознательным стремлением ассимилироваться в христианском обществе. Они стремились к полному изменению своей личности, как бы к рождению заново, к полному слиянию с католическим обществом, к полной идентификации с исконными христианами, к усвоению их духовных ценностей. Они пытались впитать всю гамму воспоминаний, чувств христианского общества, перенять принятые в нем нормы поведения. Но нам не дано до конца постичь, что происходило в сердце обращенного в христианство еврея, каковы были его взгляды и его истинное отношение к иудаизму и христианству. Вот яркий пример того, как некоторые новые христиане пытались скрыть свое происхождение и свои потаенные чувства и мысли. Знаменитый юрист Педро де ла Кабалерия, сын Бонафуса де ла Кабалерия, крестившийся вместе с отцом и многими другими родственниками во время диспута в Тартосе, в 1447 году вручил высокопоставленным христианам книгу, которая словно бы была призвана удостоверить безупречность его христианской веры. Если верить тому, что написано в его книге, «Ревность Христова против евреев, сарацин и неверующих», этот человек был заклятым антисемитом. Однако через много лет после смерти Дона Педро некий еврейский ткач свидетельствовал перед судом инквизиции в Сарагосе, что Дон Педро, гостя у него в доме, отвечал «Амен» на благословение после еды, а также беседовал о Торе. Когда же хозяин дома спросил его, почему он крестился, выкрест ответил: «Замолчи, глупец! Мог ли я с еврейским законом подняться выше раввина? Теперь же я один из главных городских советников, и благодаря маленькому повешенному Иисусу мне оказывают почести, и я приказываю и повелеваю всему городу Сарагосе. Кто возразит мне, если я захочу поститься в Йом-Кипур и соблюдать все ваши праздники и все остальное? Когда я был евреем, то в субботу не решался дойти сюда, то есть выйти за пределы области, разрешенной для передвижения в субботу. А теперь я делаю, что хочу». Как Педро де ла Кабалерия объяснял ткачу-еврею свой переход в христианство? Каково его отношение к христианству и к иудаизму? Перед нами ответ, свидетельствующий о сложной самоидентификации выкреста. Крещение открыло перед ним возможность получить высокое положение и почести, но также и дало свободу поступать с традицией предков, как ему вздумается, не связывая себя требованиями Галахи. Всего этого не найти в написанных им сочинениях, в которых он выглядит верным и ревностным христианином и заклятым врагом еврейской религии. случайное свидетельство, попавшее в дело инквизиции, показывает этого выкреста в новом свете. Чтобы судить о внутреннем облике большинства маранов XV века, нам приходится довольствоваться гораздо меньшим.